Цитадель? Чародей отвел взгляд. Посмотрел на корабли на рейде. Находится в скале горной системы Кремора, у подножия которой лежит Рисберг. Попытка ворваться туда была бы равносильна самоубийству. Не только из-за магической защиты. Помнишь, что ты рассказывал нам тогда? Об одержимом, которого когда-то убил. В условиях крайней необходимости, принося в жертву одного ради спасения других, тем самым исключая незаконность противоправных действий. Но ты же понимаешь, что сейчас обстоятельства совсем другие. Изолированный Диггерлунд не представляет собой реальные непосредственные угрозы. Если ты хоть пальцем его тронешь, то совершишь действия преступные и беззаконные. При попытке убить его пойдешь под суд за покушение на убийство. Впрочем, некоторые из наших, я знаю, надеются, что ты попытаешься. И закончишь на эшафоте. Поэтому я советую, оставь. Забудь о Диггерлунде. Пусть все идет своим чередом. «Молчишь», — констатировал Пинетти. «Воздерживаешься от комментариев». «Потому что нечего тут комментировать. Мне только одно любопытно. Ты и Цара. Вы остаетесь в Рисберге?» Пинетти рассмеялся. Сухо и неискренне. «Нас обоих, меня и Харвана, попросили подать в отставку. По собственному желанию, по состоянию здоровья. Уезжаем из Рисберга. Никогда туда больше не вернемся». Харван собирается в Повис, на службу к королю Рыду. Я, однако, склоняюсь к более дальнему путешествию. В империи Нильфгард, я слыхал, к магам относятся утилитарно и без особого почтения. Но платят им хорошо. И если уж зашла речь о Нильфгарде, чуть не забыл. У меня есть для тебя прощальный подарок, ведьмак. Он расстегнул ремень, обернул его вокруг ножен и передал меч Геральту. «Это тебе», — сказал он прежде, чем ведьмак успел что-то произнести. «Я получил его в подарок на 16-летие. От отца, который не мог смириться с тем, что я решил пойти в школу магии. Он считал, что такой подарок повлияет на меня, что, став обладателем такого оружия, я почувствую обязанность соблюдать традиции предков и выберу военную карьеру. Однако я разочаровал родителя. Во всем. Мне не нравилось охотиться, я предпочитал рыбалку. Не женился на единственной дочери его близкого друга. Не стал воином, а меч обрастал паутиной в шкафу. Не нужен он мне. Пусть лучше тебе послужит». «Но, Пинетти...» «Бери без церемоний. Я знаю, что твои мечи пропали, и тебе нужно оружие». Геральт взялся за рукоять, покрытую кожей ящерицы. До половины вытянул клинок из ножен. На дюйм выше гарды было клеймо в форме солнца 16 лучами, поочередно прямыми и волнистыми, символизирующими в геральдике солнечный свет и солнечное тепло. На 2 дюйма выше солнца начиналась выгравированная красиво стилизованным шрифтом надпись, знаменитый девиз мастера. «Клинок из Вероледы», — подтвердил ведьмак. «На этот раз подлинник». «Что?» «Ничего, любуюсь». «Я даже не знаю, могу ли я принять...» «Ты можешь принять. Ты его уже принял. В конце концов, он у тебя в руках». «Черт побери, я же сказал, не церемонься. Я отдаю тебе меч в знак симпатии. Чтобы ты понял, что не все чародеи твои враги. А мне больше пригодятся удочки. В Нильфгаарде прекрасные чистые реки. В них полно форели и лосося». «Спасибо. Пинетти?» «Да». «Ты отдаешь мне этот меч только из симпатии?» «Из симпатии, конечно», — маг понизил голос. «Но, может быть, не только поэтому. Хотя какое мне дело, что здесь произойдет? Для каких целей тебе этот меч послужит? Я покидаю эту страну, чтобы никогда сюда не вернуться. Видишь тот величественный галеон на рейде? Это Эвриала, порт приписки Бакала. Отплываю послезавтра». «Рановато ты прибыл». «Да». Чародей слегка запнулся. «Прежде я хотел бы здесь кое с кем попрощаться». «Удачи. Спасибо за меч. И еще раз за коня. Прощай, Пинетти». «Прощай». Чародей без колебаний пожал протянутую ему руку. «Прощай, ведьмак». Он нашел Лютика, само собой, в портовой таверне, хлебающего из миски уху. «Я уезжаю», — сказал он коротко. «Прямо сейчас». «Сейчас?» Лютик застыл с ложкой в руке. «Уже? Я думал...» «Неважно, что ты думал. Я еду немедленно. Успокой кузена-инстигатора. Вернусь к королевской свадьбе». «А это что?» «А как ты думаешь?» «Меч, конечно. Где ты его взял? От чародея, да? А тот, который получил от меня, где он?» «Потерялся. Возвращайся в верхний город, Лютик». «А Карал?» «Что Карал?» «Что ей сказать, если спросит?» «Не спросит. Не найдет на это времени. Она будет кое с кем прощаться».